«Ты думаешь, эта команда создана конкретно под тебе?» «Под нас», — поправил меня Хамза. «Ты же со мной. Значит, и ты попадешь в орбиту их деятельности. Так вот, мы дадим им возможность проявить себя. Мы просто подставим им Руслана. Если я не ошибаюсь, то они должны проглотить этот крючок и попытаются взять его живьем. А мы решим все свои проблемы. Возьмем, наконец, этого хитрого Воронцова. Остальных уничтожим. Лишних людей в них нет. Поэтому, думаю, они должны задействовать всех членов команды, в том числе и Воронцова. А если ты ошибаешься?» Я не стал напоминать резиденту о его обещании сбрить бороду, но вопрос все-таки поставил. От этого слишком многое зависело. «Тогда я просто заплачу людям султана за прогулку». Хамза небрежно махнул рукой. «А Руслан немножко потреплет себе нервы и вернется обратно тренировать крестьян. Значит, мы будем привлекать людей султана? Для этой работы к тебе в комплект нужны как минимум еще двое хороших снайперов». Хамзе пожал плечами. «Ты ранен, значит, еще один. Нужна группа блокирования. Моих разведчиков не хватит». «Хорошо». Я все еще сомневался в правильности решения резидента, но перечить не посмел. «Я съезжу к султану, поговорю, когда мы начнем действовать. Если ты готов к путешествию, мы поедем вместе». Хамзе опять подмигнул мне. «Хочу лично пообщаться с султаном. Давно его не видел. Все по телефону да через записки. Надо посмотреть, чем он дышит, как вообще чувствует себя». «Это небезопасно?» Мне с большим трудом удалось унять волнение и взять себя в руки. «Сейчас такой период?» «Такой период, тут всегда». Хамза был непреклонен. «Собирайся, поедем, навестим султана». Делать было нечего. Я собрался и отправились в путь. Базовый лагерь султана в 15 километрах от Новых Мотогов. Направление указывать не буду. Это военная тайна. Думаю, вам понятно мое беспокойство насчет прогулки Хамзы в лагерь султана. В последнее время он через меня все дела с султаном решал. А тут вдруг... Хамза отличный психолог и обладает просто дьявольской проницательностью. Я опасался, что, сведя нас с султаном вместе, он посмотрит на нас, послушает и догадается, что я слил информацию о Воронцове и вообще, что мы в сговоре. Вдруг у султана не хватит ума вести себя как подобает в таких случаях. Оказалось, я плохо подумал о нашем славном эмире. Он вел себя очень достойно, никаких намеков не давал, только высказал свою озабоченность, как бы повторяя мои слова. «Зачем тебе так рисковать? Федералы сейчас активизировались. Если Абай пока не может сам вести машину, у нас для связи есть спутниковые аппараты, и гонцов хватает». «Аппараты, ты прекрасно знаешь, легко прослушать. По ним многого не скажешь», — парировал Хамза. «А если уже сидят на твоем номере, то и ракету навести нетрудно. Это не пару слов сказать, разговор долгий. Гонцов могут отловить, да и не доверишь им всего. А Абай у нас один такой, так что пока он без руки, приходится самому». Мы позвали Руслана, пообщались, поели шашлык. Султан приказал зарезать барана из ходячего запаса. Решили все вопросы, обо всем договорились. Естественно, Хамза не стал рассказывать, что это за группа, просто обрисовал все в общих чертах. А в конце султан вдруг возьми да скажи: «Думаю, Абай не сможет возглавить операцию. Он ранен, недавно потерял своих лучших людей, еще не успокоился. Давай я тебе дам другого командира». Так мне обидно стало. Я чуть было не крикнул. Это не моя вина. Я все сделал правильно. Еле сдержался. А султан в мою сторону даже не смотрит. Как будто меня тут нет. «Это очень ответственная операция», — не раздумывая отказался Хамза. «Я не могу поручить ее никому другому. Кроме того, извини, конечно, султан, но у тебя нет такого командира, как Абай. Спасибо, рад был повидаться». «Только не думайте, что я эту последнюю фразу от себя добавил, чтобы показать свою значимость. Резидент так и сказал, слово в слово, и мне стало немного легче. Все-таки не последний человек в Чечне, имею некоторый вес. К вечеру прибыли люди султана, трое снайперов, группа блокирования в количестве двух отделений, по 6 человек, и заслон, 8 человек. Я послал двоих, они пригнали отару овец и развели здоровенный костер, как раз между старыми мотогами и тем местом, где Федики поставили пост. Теперь, через НСПУ, в этом секторе они ничего не разглядят. Старая хитрость, опробованная много раз. Как стемнело, мы взяли приборы ночного видения и отправились на рекогносцировку. Те места я знаю, как свои 5 пальцев. Вырастут. Мы мальчишками все здесь излазили. Руслана мы утром привезем по дороге и с тыгой. Покажем всем, ненавязчиво так. День он побудет, а потом вечером, пока светло еще, тем же путем увезем обратно. Если они не дураки, мы уже убедились, то брать его из дому вряд ли станут. Шумно это и хлопотно. Тут надо проводить полномасштабную войсковую операцию. А самое удобное — устроить засаду неподалеку от села, по дороге на Тыгой. Там в полукилометре от поворота есть очень удобное место. Я снабдил людей провиантом, поставил задачу, дал радиостанции для связи, приказав соблюдать полное радиомолчание и только слющать. Затем показал всем фото Воронцова, дал полчаса, чтобы запомнили, и озадачил всех валить, кроме этого. Вот этого ни в коем случае не убивать. Кто убьет, штраф 2 годовых оклада. Оклада конкретно у них нет, так что 2 года будут воевать бесплатно. Это самый классный стимул. Полчаса они любовались на его рожу. Затем я фото отобрал. Нельзя, чтобы у кого-то его нашли. Потом развел всех по местам. Приказал приступить к оборудованию позиций и пожелал удачи и много терпения. Им придется сутки сидеть, не высовываться. Диспозиция у нас получилась замечательная. На 3 точках снайпера СВ-94 полностью контролируют дорогу на Тыгой и подступы к селу. Справа и слева от предполагаемого места засады 2 отделения группы блокирования по 6 человек. В каждой группе 2 ПК, 4 АК-74М с 4-кратными оптическими прицелами ПСО-1. У всех мухи. В километре позади наблюдателей федералов заслон. 2 группы по 4 ствола. В каждый пулемет, АК, мухи. То есть назад им ходу нет. И вообще ходу нет никуда. Облежили со всех сторон. В принципе, и одних снайперов хватило бы. Если каждый сделает по 2 точных выстрела, группе блокирования и заслону делать будет нечего. Я был уверен на 1000%. Если эта команда супер-пупер сюда заявится и станет действовать, как предугадал Хамзя. В общем, при любом раскладе их тут положат за 10 секунд. Каждому достанется со всех углов по килограмму железа. С утра привезли Руслана. Его оставили у двора. Он вышел, долго обнимался с отцом, который специально показался из калитки. Потом Руслан поздоровался со всеми родственниками, всем оказал уважение. Вернулся домой и периодически появлялся во дворе. В общем, показали. Я в это время, пользуясь тем, что внимание наблюдателей было сосредоточено на Руслане с 2 самыми шустрыми бойцами, но не такими, как Ваха и Мавсар. Таких у меня, наверное, уже никогда не будет. Занял свой НП в километре от села, вооружился 20-кратным биноклем и начал неспеша настраивать переносную станцию обнаружения Кенвуд. Если они крутые, у них обязательно будут Кенвуды, и я запросто могу нащупать их частоты. Оставалось только дождаться, когда же наши специалисты из этой хитрой команды проявят активность. Глава 12. Команда. Сводка о состоянии оперативной обстановки в Чеченской Республике на 9 сентября 2002 года. Обстановка в зоне ответственности ОГВС подконтрольная. Деятельность федеральных сил по-прежнему направлена на выявление планов экстремистских сил, пресечение их реализации. Негативное влияние на развитие ситуации в Чеченской Республике оказывают попытки боевиков организовать комплекс мероприятий, направленных на подготовку диверсионно-террористических актов. Ведется наблюдение за федеральными силами, особенно при проведении ими разведывательно-розыскных мероприятий. Пропагандистская работа боевиков сопровождается вербовочной. Действия НВФ свидетельствуют об определенной задаче дискредитировать действия и личный состав федеральных сил. Боевики продолжают попытки поиска пути легализации в населенных пунктах республики. Это связано с деятельностью федеральных сил, направленной на лишение членов незаконных вооруженных формирований, оборудованных баз для продолжения террористической деятельности в осенне-зимний период. Не прекращается вербовка среди местной молодежи в целях пополнения рядов НВФ. Втягивая подростков в противоправную бандитскую деятельность, боевики на первом этапе поручают им задания, в которых якобы молодежь должна показать свою смелость и дерзость. Зачастую эти поручения включают в себя обстрел из автомата либо подствольного гранатомета, место дислокации какого-либо воинского подразделения. Зачастую данные уроки смелости заканчиваются для подростков и их родителей плачевным результатом. Так, за прошедшие двое суток в Веденском районе в ночное время отмечены два случая обстрелов из автоматического оружия пунктов дислокации подразделений федеральных сил. В обоих случаях по нападавшим открывался ответный огонь. В результате на одном и другом месте происшествия были обнаружены трупы молодых людей в возрасте 15-18 лет, рядом с которыми находились автоматы. Опознаны 4 тела из 7, найденных несколько дней назад в северной части Грозненского сельского района, сообщил представитель регионального оперативного штаба по проведению контртеррористической операции полковник Илья Шабалкин. 3 из них, братья Козреевы и Бицалов, были похищены в селе Красностепановское в период с 5 по 15 мая этого года неизвестными вооруженными людьми в масках. Он также отметил, что все они причастны к нелегальному обороту нефти и нефтепродуктов. Полковник Шабалкин также напомнил, что тела были захоронены на глубине 1,5 метра, что, по его мнению, говорит о том, что захоронение проводилось лицами, знающими местные обычаи и ислам. Правоохранительные органы располагают оперативной информацией о причастности к данному преступлению банд-группы так называемого полевого командира Али Пайзулаева, которая после уничтожения известных главарей Ислама Чалаева и Халида Сидаева участвует в переделе сфер влияния в криминальном нефтебизнесе. По словам Иша Балкина, банд-группа Пайзулаева маскируется под военнослужащих федеральных сил. Члены группы передвигаются на легковых автомобилях, одетые в форму российских солдат, чтобы не выдавать себя во время совершения тех или иных преступлений. Они не разговаривают между собой. Правоохранительные органы Чечни подозревают банду Пайзулаева в поджоге здания АО «Грозненефтегаз» и Центра социального обслуживания в Грозном, похищении 2 рабочих энергетиков Николаенко, освобожден в результате спецоперации, и Пикалева, место содержания неизвестно, из Краснодара, и совершении серии диверсионно-террористических актов. Инженерно-саперными подразделениями ОГВС проверено около 380 км дорог, обеспечено передвижение более 15 войсковых колонн с различными грузами. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 9 фугасов. За прошедшие сутки в районе НП Агишты Веденского района и НП Ушкалой и Тумкалинского района вновь произошли несколько боестолкновений с бандитскими группами. Потери боевиков уточняются. Во время выдвижения на спецоперацию подразделением федеральных сил на участке автодороги между НП Шалажи и Гехи была замечена группа из 4 боевиков, только что закончившая установку фугаса на обочине дороги. При попытке оказания вооруженного сопротивления в ходе скоротечного боя боевики были уничтожены. Ранним утром в 1 км северо-восточнее НП Гонсалчу подразделением федеральных сил, проводивших разведывательно-поисковые мероприятия, обнаружены 2 боевика, которые при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены. В горно-лесистой местности, в окрестностях НП Бишиль-Ирзу, Нажаюртовского района, в результате проведения разведывательно-поисковых мероприятий при оказании вооруженного сопротивления уничтожены два бандита, личности устанавливаются. В НП Урус-Мартан при проведении специальной операции подразделениями федеральных сил при попытке оказания вооруженного сопротивления уничтожены три боевика. Один из них опознан как Абдул Кадыров Магомед, радиопозывной «Первый», являвшийся активным членом бандгруппы Б. Халилова. Установлено, что Абдул Кадыров был причастен к ряду терактов, совершенных на территории Урус-Мартановского района. В лесном массиве, прилегающем к НП Пригородное Грозненского района, в северной и южной его частях подразделениями федеральных сил при оказании вооруженного сопротивления уничтожено соответственно 1 и 4 боевика. В окрестностях НП Курчелой одним из подразделений федеральных сил, находившихся в дозоре, был замечен боевик, крадущийся в туманной утренней дымке. При попытке задержания бандит начал отстреливаться из автомата. В результате при оказании вооруженного сопротивления был уничтожен. В результате доразведки места боя и проведенного затем артобстрела в лесном массиве южнее НП Нижний Герзель Гудемесского района обнаружены трупы 10 боевиков, а также их оружие и большое количество боеприпасов.